Я хотел бы ветром быть и над землей лететь к солнцу в снегах. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь. Но так высока и так близка дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Эй, где ты, ветер мой? Эй, где же ты? И я вернусь домой, даже с самой большой высоты. А я хочу, как ветер, петь God.